Лекция восьмая. Для описания национального космопсихологоса нужно иметь некий мета-язык, на котором можно было бы выражать как духовные, так и материальные и эмоциональные явления. В качестве такового я использую древний натурфилософский язык четырех стихий — земля, вода, воздух, огонь в двух ипостасях — жар и свет, понимаемые расширительно и символически, и потому я ввожу эти слова-термины в кавычках. Суть слова — этого мета-языка, а его синтаксис эрос. Любовь и вражда в философии Эмпедокла, протяжение отталкивания в естествознании и тому подобное. Что означает Земля как первый элемент? Это твердая, тяжелая, инертная материя, субстанция, инертный человек, тяжкий на подъем. Вода означает нечто текучее, мягкое, всесвязующее, женское, милосердие, жалость, сентиментальный характер. Воздух — это небо, дыхание, духовная душа, то, что легкое и свободное. Огонь — это активность, мужское, воля, энергия в двух вариантах — позитивном, как творчество, труд, интеллект, энтузиазм, и в негативном — разрушение, отталкивание, война. Это наиболее диалектический первый элемент. Давно уже в человечестве и многие умы, особенно в XX веке, бьются над тем, чтобы создать поверх естественных национальных языков, слишком обремененных, плотной, тяжкой вещественностью, и поверх жаргонов научно-профессиональных, искусственных языков, мета-язык, которым можно бы обозначать все. И вот изобретают язык условно-договорных знаков. А, Б, С. Система P, элемент Q. Но такие знаки даже не символы. От них, от этого языка, нет перехода к реалиям, к вещественности, от нашего гнозиса к логосу. Язык же первоэлементов не надо выдумывать. Он есть и незыблемо пребывает в смене времен и прибое времен. Его термины внятны и эллинским натурфилософам, досократикам, которые называли их стихиями, устоями бытия, и индийским упанишадам, где они выступают как махабхута, великие элементы. Правда, там их пять. Еще и акаша, эфир, а в разных системах философии и еще больше. Но и современное научное знание не станет от них открещиваться. Ведь что такое четыре агрегатные состояния вещества, как не земля твердая, вода жидкая, воздух газообразная, огонь, как бы плазма? Но четыре стихии расширимы и в духовную сторону. Языки обиходные поэтически непрерывно производят зацепление явления духа баграми метафор, и вся художественная образность в искусстве и литературе может быть распределима и классифицируема по гнездам четырех стихий. Но и дальше в зону духовного можно с ними углубиться. Например, аристотелевы четыре причины, категории уже чисто интеллектуального порядка, допускают приурочение к стихиям, и вероятное распределение может выглядеть так. Земля — причина материальная, огонь — деятельная. Это представляется безусловным. Вода — целевая причина, энтелехия, ибо течение, процесс, откуда и куда. Воздуху остается формальная причина. Воздуховны, невещественны эйдосы идеи, хотя еще и световы они, огненны. Таким образом, на языке стихии можно выразить и физику, и метафизику идеальное. Он универсален. Более того, он демократичен, понятен даже ребенку и простолюдину. Каждый может опереться на вещественный уровень и понимать на нем, о чем идет речь, позволяя в то же время отвлеченным умам воспарять по стихиям в империи духа и мыслить под ними феномены. И поскольку никто не отлучен от этого мета-языка, и наше сознание может по его каналам подключаться к любому явлению и тексту, и, читая его, как бы сотрудничать в представлении разных вещей в толковании значений посредством некоего совоображения, сам акт наложения древнего языка четырех стихий на современность, когда мы будем на нем выражать и модерные явления и понятия прикладывать, заарканивая и отождествляя концы и начало духовной истории человечества, есть фундаментальная метафора, перенос, и образует поле, с которого снимается богатый урожай образов и ассоциаций посредством дедукции воображения и воображением или и магнитивной дедукции. Обозначим это дело так для любителей иностранных терминов. Тогда оно прибудет в научном законе. Платон дал и геометрические соответствия четырем стихиям в диалоге «Тимей». Ему согласно форма атома Земли — куб, огня — пирамида, тетраэдр, воды — гексаэдр, воздуха — икосаэдр. Так что и в математику, и в физику тут выход. И в культуре гуманитарной четыре стихии значимы. Например, философии первой категории можно приурочить к стихиям. Субстанция — земля, жизнь — вода, дух, воздух, воля, огонь. И вот, как мне видится, соответствие стихии разным явлениям бытия. В своих интуициях я опираюсь и на мифологическую традицию. Во временах года зима — земля, лето — огонь, весна — воздух, осень — вода. В странах света — север — земля, юг — огонь, восток — воздух, запад — вода. Это же мета и в соответствующих цивилизациях Востока, откуда воздуховные религии, Запада, откуда атлантизм и мореходы, географические открытия, тоска по Ост-Индии, Севера, откуда войны, власть, государство, царство умерших, где гипербореи, и Юга, откуда жизнь и размножение природы напирает. В теле человека скелет, земля, кровь и нервы, огонь, легкие, воздух, мясо, вода. В темпераментах — флегматик — земля, холерик — огонь, сангвиник — воздух, меланхолик — вода. В цветах-красках — черная — земля, красная — огонь, синяя, голубое, белое — воздух, зеленая — вода, жизнь. По интуиции Лосева — ад красный, рай зеленый. Комбинации цветов — сочетание стихий, например, коричневое равно черное плюс красное, равно земля плюс огонь. Индустрия равно обогневание земли. Труд — форма, огни — земля. Германский флаг — черное, красное, золотое, что в сумме дает коричневое. И уголь — бурый там, и кирпичи домов, и коричнево-рубашечники. И Вагнер весь коричнев, так его слышу-вижу. И Рембрандт. Германство вообще. Кстати, национальные флаги — важные природно-культурные тексты, и многое в них прочитывается. В музыке — голоса, бас, контральто, земля, тенор, сопрано, огонь, свет, альт, меццо-сопрано, вода, баритон, воздух. Кстати, Онегин и демон, и Герман — кто? Огнедухи, демонические персонажи. Баритоновыми партиями выражены. В струнном квартете первая скрипка равна огню. Вторая скрипка — воздух, альт — вода, виолончель — земля. В симфоническом оркестре, так мне слышится, деревянные инструменты — воздух, дудочки древесные, куда дуют, струнные, которые жил жизни, женские — вода, медные, прошедшие огонь, горнила, в них звучность огня, наконец, ударные барабаны, литавры передают глухой звук вещества, в них земля — стихия. Вот почему симфония — в силах звучания космоса передавать мироздание в целом представляет во множестве вариантов. История тоже поддается чтению на языке четырех стихий. Россия — мать сыра земля, значит, вода земля. Над нею трудятся в ходе истории два мужских персонажа стихии — огонь, государство, кесарь и воздух, народ. Русский человек широк душой, душа нараспашку, гуляет, где ветер. Русский народ — светер, свет и ветер. Он — России, матери родине, сын. А ей ведь, как бабе-женщине, еще и мужа надо. И на то государство — кесарь, царь, Петр, труд, жар, индустрия, аппарат, форма, закон. Все с Запада, как правило, пришедшие. Муж России обычно чужеземец. Аморфность безбрежно расползающейся России, бесконечный простор, матери сырой земли, призваны стянуть закон и форма, власть и труд. Огнеземля. Наводнение Невы, описанное в медном, индустриальном, огнеземельном всаднике. Это бунт матери сырой земли против огнекамня Петра. Петра, камень по-гречески. В гранит оделася Нева. А революция 1917 года, когда ветер-ветер да белый снег, это уже светер, народ русский, сын и первый муж России, попер на государя, царя-батюшку и овладел матерью родиной. Совершился акт Эдипова комплекса после ввязывания России в дела Запада в ходе Первой мировой войны. А именно для хода истории Запада Эдипов комплекс типичен. Молодое, новое, осиливает старое, прогресс, новости, мода. Тогда как для Востока характерны сила отца и традиции, Рустамов комплекс по имени богатыря Рустама, кто в поэме Фердоуси «Шахнаме» на поединке побивает сына Сахраба. Ипостаси стихи прочитываются в персонажах русского и, естественно, всяческого романа. Онегин — огнедух. Слышится огонь в его имени и русское мужское «он». Татьяна же любила снег. В ее сне снег и поток. Она русалка, ундина водяная, но и снегурочка. В ней это сюжет. Огонь страсти. Письмо пишет в жару бреду и не смеет ей отдаться, ибо растает. Потому отдается князю-генералу из Кесарева мира, кто одел ее стихию в гранит форму супружества на долгую жизнь, а Онегина обдают холодом на рауте. Обломов — обл, кругл, шар и голубь. Так его Ольга чувствует. Значит, воздух. Штольц — штольц по-немецки. Гордость, труд. Огни-земля — германство. Ольга — Волга, вода. Тоже своя русалка, но другому отдана, и в ней динамика разлуки и русская поэзия несостоявшейся любви. Ване Карениной снег в начале страсти, а гасит ее жизнь железный поток бронепоезда, тоже медный всадник, огнеземля. В «Докторе Живаго» Лара вся на фоне снега, и тело ее — белое чудо, он же поэт, воздух, светер. Но ей нужен и жар, кесарь, расстрельников комиссар. Я и себе автопортрет на языке четырех стихий написал. Я как-то проделал себе самоанализ. Не рефлексии на уровне психеи, но взглянул на себя как на тело в космосе и перевел текстуру своего существа на язык вещества. И если гармоническое в космосе существо должно в идеале иметь по 25% каждой стихии, то, вглядываясь в себя очами бытия, нахожу, что состав мой таков: 35% земли, 30% огня, 30 воздуха и 15 воды. Так примерно. Из чего я так заключаю? Телом сбит я. Низ тяжелее верха. Ноги стальнее рук. Жесток, тяжек. Телец по зодиаку, чей знак земля. Да еще Георгий, земледелец, по-гречески. Таково значение моего имени. Налит земностью и природу люблю, язычник. Много и огня во мне, смугл и опален и жестокош, я тощ, сух и поджар, а снизу еще и дремучий волос, а волосы черные. Уголь от сожжения земли. Гейенск я, и в лютости часто оцепеневаю. Многое значит и огня во мне. Еще и творческий огонь, энергия, воля, страсти, гнев. Но все же огня во мне меньше, чем земли. Не вся сгорает. И чад, и смрад, и сажа, и копоть, и угар во мне остаются, мрачность и меланхолия некоторые. Мало во мне недостача воздуху, потому что свежий воздух люблю и сплю в холоде. Остуда нужна моей огнеземле, здоровье моему полезен русский холод, мне, жидоболгарину по крови, что есть горючая смесь. И потому так к духу тянусь, по контрасту, воздух нужен, и как тяга для прогорания в печи моего существа. Тянусь и к идеям, видеям, идеалист и умозритель я. Надо лечить и облегчать мое существо, приподнимать его тяжкое вперением в небо и свет. Меньше же всего во мне воды, то есть мягкости, жалости. Жесток я и себе искрежещущ. И потому так. К женщине воде жизни стремлюсь, алчу, жаждущий я, как Пантагрюэль. Все жаждущие по-гречески. В чудо женщины воззрен я и устремлен, как в диво дивное и невероятное мне, и так тянусь к ней, как к восполнению. И повезло мне любить жену, Светлану, большую русскую лебедь-бабу, чье тело белое, рассыпчатое, как сугробы. Зарывайся до беспамятства. Хоть и большая она, но стихии земли в ней мало, 15%. Провоздушнена плоть, пористо, воздуху в ней 30%, воды 30%, так что основной состав в ней — влага-воздух. А это есть пена, состав Афродиты, которая пеннорожденная, хотя это та еще пена, спермы, брызнувшей из отсеченного кроном члена отца его, Урана неба. Еще и огня 25%, на стыке льва и девы она. Солнце ликое по зодиаку. так что в целом у нас на двоих приходится по 50% каждой из стихий, и мы восполняем друг друга как контрасты с большой разностью потенциалов. И потому наш союз гармоничен, при том, что шлемоблещущий Эрос ярится в нем. Светлана плюс Георгий — небо плюс земля. Советую каждому произвести подобный самоанализ. И себя, и супружеской пары своей это помогает. Каждый национальный космос имеет особую иерархию, пропорцию и структуру этих четырех элементов, и этим один отличим от другого. Например, Россия — мать сыра земля, значит, вода плюс земля в субстанции своей основной. Франция — сладкая, дуче Франция. Такой постоянный эпитет имеет. А что есть сладость? Это сок. Просолнечный — значит, огонь, жар плюс вода. Национальный флаг Германии трехцветен — черное, красное, золотое, что символизирует землю, кровь человека, солнце, но кровь — вода плюс огонь. Солнце равно воздух плюс огонь. Так что германство — это космос огня Земли по основной субстанции. Кстати, стихия огня имеет две ипостаси варианта — жар и свет. Свет — небо, бог, дух. Жар — труд, индустрия, ургия. Огонь — ада, в том числе дьявол. В России — которая полгода зимы покрыта снегом, белым светом, стихия огня в варианте света преобладает. И самоименуется она Святая Русь, и мир здесь — свет. Иерархия четырех элементов, по моим интуициям, субъективным, конечно, в национальных мирах может выглядеть так. Германия — огонь, как жар, земля, воздух, вода. Германия — страна ургии, которая — труд, индустрия, обогневание земли и придавание ей формы. Огонь. Хх, высь, земля, тифе, глубь, основные их координаты. Это страна инструментальной ургийной музыки и философии. Воздух. Франция, вода, огонь, жар, воздух, земля. Россия, земля, вода, воздух, огонь, свет. Италия, земля, огонь, свет, воздух, вода. Англия, вода, воздух, огонь, земля. США. Огонь, жар, земля, вода, воздух. Однако в этих иерархиях я смешал две точки зрения, два подхода, потому что есть в избытке по наличию и потому чего недостает, что желательно в цене. Например, для России той же самой, где в изобилии земля и вода, воздух и свет, для ее аморфного, расползающегося тела в бесконечный простор и апейрон, особо ценная форма, предел, граница, что образуется приложением стихии огня как жара к земле и всему. Так что явление из оперы огня как жара тут особо ценится. Даже в эпоху Петра Великого и строительства социализма в СССР обожествляются структура, власть, государство, аппарат, организация, партия, границы, наука, техника, рассудок. Для космоса пустынь, юга, вода занимает по наличию последнее место в актуальной иерархии стихий, но она на первом месте в представлении там идеального космопсихологоса. Вспомните образ мусульманского рая, как оазис с фонтанами и тенистыми садами.